Качельки так йо-йо-хо-хо. Скажи, малютка, где была, йо-йо-хо-хо. С кем ты гуляла на лугу, йо-йо-хо-хо. Она молчит и не гу-гу, йо-йо-хо-хо. Малютка Дженни, погоди, йо-йо-хо-хо. С матросом в церковь не ходи, йо-йо-хо-хо. С ним обвенчаешься едва, йо-йо-хо-хо. И через год уже вдова, йо-йо-хо-хо. Бутылка и бутылка.